Глава 171. Беспроигрышная позиция. Хотя священным воинам Чамборда и не приходилось напрямую участвовать в кровопролитных боях, однако увеличение личной силы с помощью незаметного очищения зельем Халка восполнило недостаток опыта. Перед отборными воинами Чернокаменска каждый солдат обнаружил потрясающую военную мощь. Щиты весом более 50 килограмм и огромные топоры летали в их руках, как перышки, как будто не имели никакого веса, и лишь посвистывали при движении. Но стоило лишь воинам Чернокаменска приблизиться, как их головы сразу летели с плеч. Взмах топора и любое оружие, щит, броня, подобно бумаге в мгновение ока, с невероятной легкостью распадались на 4-5 частей. Яростно столкнулись щиты, и десяток воинов Чернокаменска лишились сил для борьбы, и, выплевывая кровь и жалостно крича, подобно воздушным змеям, улетели высоко в небо. Это самый настоящий бой. Это яростное столкновение двух сил. В этой битве среди обычных солдат Чернокаменска не нашлось ни одного человека, кто мог бы противостоять удару священных воинов Чамборда. Ситуация полностью переменилась, как будто свирепый тигр забежал в толпу крыс. С самого начала силы были неравны, в результате атаки одной из сторон произошла бойня. У войск Чернокаменска было численное преимущество, но узкие улицы Черной крепости стали для них страшным сном. Раньше они использовали рельеф местности и медленно убивали противника. Однако сейчас этот рельеф решающим образом ограничивал действие их численного преимущества. 6 отрядов священных воинов под командованием Лэмпорда и других мастеров, подобно безжалостным уборочным комбайнам, хладнокровно продвигались вперед под звуки движущегося острого лезвия. Воины Чернокаменска могли только оставить попытки к сопротивлению и, как травинки, со страдальческими криками, рядами лечь на землю. Вспышка, электричество, свет, скорость, кулак. Из руки Лэмпорда вырвался яркий луч света, и на небе как будто появилось еще одно слепящее солнце, которое сразу же лишило зрения многочисленных воинов Чернокаменска. На телах солдат, стоящих перед этим рыжеволосым мужчиной, неуловимым для глаза образом, появлялись следы от ударов. Тени людей разлетались, как тряпичные мешки, а затем с глухим звуком распадались на кровавые брызги. Волна потусторонней энергии, напоминающий гору мяса, начальник тюрьмы Олег, рост которого после второго рождения достиг 2 метров, издал яростный вопль. Его толстое тело затряслось. Было лишь видно, как он наклонился, внезапно выставил кулаки и со стервенением стал колотить по поверхности. «Бабах!» — раздался оглушительный звук. 2 огромные трещины, напоминающие паучьи сети, вырвались из его ладоней и начали прорастать вперед. В следующую минуту впереди с поверхности земли поднялась неуловимая для глаза взрывная волна, раздался треск. В пределах 20 метров все воины Чернокаменска как будто сконцентрировались в воздухе и внезапно остановились. Подул легкий ветер, и произошло удивительное событие. На телах некоторых воинов Чернокаменска появились частые трещины. Трещины эти становились все больше. В конце концов, их мышцы, кости, волосы, броня, щиты, даже оружие в руках растрескались и рассыпались по земле, подобно песку. Это был новый, убийственный навык, который начальник тюрьмы Олег получил от Сунфея – волна потусторонней энергии. 2 кулака концентрируют силы тела и воинственность в земле, затем с помощью особого канала воинственности вызывают бесформенную взрывную волну высокой частоты, обладающую страшным убийственным действием. Она может разрушить любое твердое вещество и несет в себе стойкий дух смерти, от нее невозможно спастись. Через мгновение перед Олегом аккуратно лежало 46 куч окровавленного мяса вперемешку с костями и железными осколками. Эта кровавая сцена вызывала смертельный ужас. Драгоценная книга «Волна потусторонней энергии» была новой книгой, созданной Сунфэем. Когда он поднял свой уровень навыка убийцы до 28-го, то использовал новые каналы движения истинной энергии в теле, выявил соответствующие пути движения воинственности. Затем он извлек из кольца мага 4-го уровня Эванса секретную книгу воинственности «Системы Земли», позаимствовал несколько техник смертельных заклинаний по модели мага смертоносного духа. На основании всего этого он и создал новую секретную книгу. Сун Фэй назвал эту книгу «Волна потусторонней энергии». Из-за своей склонности он использовал название убийственной техники одного из 12 золотых священных воинов, огромного рака Дисмарка. Оно также подходило и начальнику тюрьмы Олегу. Раньше он, можно сказать, был отрицательным героем, часто сталкивался с трупами умерших заключенных, от него исходил дух смерти. Эта тайная книга была создана как будто специально для Олега. 15 дней назад Сун Фэй подарил ее Олегу в качестве награды за создание бумажной фабрики Чамборда и работы по переделке очистных сооружений во время его отшельничества. К настоящему времени этот толстяк наконец освоил несколько ключевых моментов из книги и, впервые применив их, обнаружил удивительную, угрожающую силу. При его нынешней физической силе и уровне воинственности этот суперудар мог использоваться только один раз в течение короткого промежутка времени. Для восстановления требовалось определенное время. Но и этот один раз напугал войска Чернокаменска до смерти. Никто не осмеливался встать на пути у этого толстяка. Конечно, во время драки два стража, Пол Пирс и Дидье Дрогба, не могли позволить толстяку превзойти их. Когда он использовал свою смертоносную технику, два золотых стражника применили свои коронные приемы. «Аскариба!» Под яростный крик золотого всадника Козерога в его руках мелькнула вспышка золотистого света. Моментально его правая рука непостижимым образом превратилась в несокрушимый древний золотой меч. Он слегка помахал им в воздухе. Промелькнул не имеющий формы мощный поток энергии и бесшумно рассек воздух. Более 60 воинов Чернокаменска, находившихся на расстоянии 20 метров впереди, моментально оказались аккуратно разрубленными на две части вместе с доспехами и оружием. Даже на городских стенах бесплотная энергия оставила страшные следы меча глубиной до метра. Многие воины Чернокаменска не поняли, что произошло. Они даже не почувствовали боли. Их ноги по-прежнему бежали вперед, но верхняя часть туловища оставалась на месте. Огромный рог. Огромное тело золотого всадника тельца Дрогбы слегка подалось вперед. На голове сверкнул золотистый свет, и появился прекрасный золотой шлем с двумя огромными рогами, напоминающими о разъяренном быке. В следующий миг в ногах Дрогбы появилась мощная сила, он помчался вперед. Было видно только, что там, где он прошел, вражеские солдаты оказались разорваны на части, как будто бы пятью лошадьми, черепа, руки, ноги, тело, все было отделено друг от друга. Одна простая атака, продвижение на 30 с лишним метров и более 60 солдат Чернокаменска превратились в бесплотных духов. При виде этой невероятной сцены, стоявший в кольце стражей Чамборда старик Золя и худой юноша Модрич, после первого потрясения и удивления задрожали так, что кровь вскипела в их жилах. Хотя слава правителя Чамборда и его всадников уже достигла их ушей, в их настрадавшихся телах зажегся огонек надежды, который поддерживал их трудное существование под гнетом врага. Король Александр и его всадники в их воображении обладали несравненной силой, но даже в самых смелых мечтах они не могли представить того, что сейчас разворачивалось перед их глазами. Сила. Огромная сила. Подобная мощь далеко превосходила то, что могли себе представить рабы Чамборда. Старик Заля не мог сдержаться и постоянно плакал. Бог войны оказал милость, и в Чемборде, наконец, появился великий правитель, способный защитить своих подданных, и сильные всадники. Это неожиданное счастье казалось настолько нереальным, что Заля и Модрич усиленно терли глаза, опасаясь, что в следующий миг они обнаружат, что это всего лишь мираж. Они с жадностью смотрели на все, что происходило на их глазах, видя, как демоны, нападавшие с ножами на их земляков, погибают один за другим. Они могли бы даже умереть и быть при этом счастливы. В приливе горячей крови они увидели, как тень спасшего их молодого человека, правителя Чемборда Александра, подвой урагана, превратилась в два пучка трудноразличимого глазом зеленого и фиолетового света. Там, где проходил этот свет, военачальники Чернокаменска разрубались на две части. Даже прославленные в обычное время мастера, воины звездного уровня, которым со страхом поклонялись люди Черной крепости, тоже не могли противостоять мечу правителя Чемборда ни секунды. Каждые 10 шагов убивать по одному, не останавливаясь ни на шаг. Это и есть правитель, которому никто не может противостоять. «Стреляйте! Быстрее стреляйте!» Со склона горы, где находилась Черная крепость, раздался пронзительный и в то же время яростный крик. Этот громкий возглас, наконец, заставил встрепенуться стоявших вдалеке на выступах стены и сторожевых укреплениях на горе стрелков Чернокаменска. Они преодолели ужас, царящий в их сердцах, и начали натягивать тетиву. «О, правитель Чернокаменска, мы заждались вас!» Сун Фэй яростно крикнул. Он резко встал и быстро поднялся на гору, откуда доносился звук. Фиолетово-зеленый меч исчез. Несущие в себе огромную силу кулаки с ненавистью начали трясти гору. В это время, помимо уничтожения способных угрожать священным воинов-мастеров из военачальников Чернокаменска, Сун Фэй пристально наблюдал за тем местом, где спрятался правитель Чернокаменска. Он мог утверждать, что в этой ситуации этот честолюбивый и жестокий король непременно где-то спрятался, чтобы руководить своей армией. Во время утренней встречи двух правителей Сун Фэй хорошо запомнил голос короля Чернокаменска и, услышав эти звуки, с уверенностью определил, что говорил, без сомнения, именно он. «Тудух!» Два ужасающих удара сотрясли каменную гору. На обрывистом склоне появились две ямы, больше 2 метров в диаметре. Множество каменных осколков с грохотом посыпалось вниз. За каменной стеной действительно обнаружилась тайная комната. Прятавшиеся там люди умерли от сотрясения, вызванного силой кулаков Сун Фэя. Сун Фэй бросил туда беглый взгляд и обнаружил, что 10 тел принадлежало обычным военачальникам и солдатам, среди них не было правителя Чернокаменска. Однако в поле зрения Сун Фэя попала простая, уже разрушенная мандала. Сун Фэй сразу все понял. Это была очень простая, передающая звук мандала, которая действовала как телефон и усилитель звука в прежние времена. Она могла передать и сделать громче речь других людей. Видимо, только что донесшийся голос правителя Чернокаменска был передан именно этой мандалой. «Правитель Чемборда, ты посмел напасть на мою Черную крепость, нарушить закон империи. Ха-ха, не радуйся слишком рано. Карательная команда всадников империи рано или поздно найдет для тебя место на лобном месте». В горной долине донесся голос правителя Чернокаменска. «Ха, ты убьешь меня, я уничтожу весь ваш город», – проревел Сун Фэй. «Когда 1000 жителей Чемборда были похоронены во рве в горах за Черной крепостью, почему ты не думал о законах империи? Правитель Чернокаменска должен заплатить за все, что он сделал. Пусть видит бог войны, Александр клянется славным именем правителей Чемборда, что убьет короля Чернокаменска и уничтожит Чернокаменск». Глава 172. Безоговорочная победа. «Поклялся уничтожить мое королевство Чернокаменск?» — расхохотался король Чернокаменска и сказал. «Король Чемборда, ты слишком простодушный. Когда ты отдашь приказ покинуть горный хребет палящего солнца, тогда повтори это снова». Но он вдруг замолк на половине предложения, как будто его схватили рядом стоящие люди. Он так и не договорил. Несколько тысяч лучников Чернокаменска, находящихся на маскированных постах за отдаленными парапетами, по обоим сторонам отвесной скалы натянули луки. Внезапно со свистом пронеслись стрелы и заволокли все небо. Словно проливной дождь, они падали на Сунфея. Этот дождь и стрел, будто сильный ливень, падал сплошным потоком, заставляя думать, что он накроет всех подряд. Многие солдаты Чернокаменска не успели эвакуироваться, и в них выстрелили свои же лучники. Кому-то прострелило грудь, кому-то глазную впадину, кого-то пронзило в бедро. Скорбящие и плачущие, они падали на землю, не успевая даже бороться из последних сил. В одно мгновение они превращались в ежей, полностью покрытых стрелами вместо игл. «А, свои люди! Не стреляйте! Мы же свои!» Вопли солдат Чернокаменска эхом раздавались, напоминая кромешный ад. Но подобная стрельба, естественно, нисколько не могла беспокоить таких мастеров, как Лэмпорт и Чех. Резко возросло свечение от защитной энергии. Стрелы не достигали их. Они беспомощно падали в метре от них, будто попадали в болото. Для надзирателя Олега и двух вояк Дрогбы и Пирса это тоже не составляло проблемы, так как в их телах содержалась большая доза зелья Халка, которая закалила и сделала их тела прочными. Обычные стрелы, при условии, что они не были выпущены из тяжелого арбалета и не попадали в такие жизненно важные части тела, как глаза, никак не смогли им навредить. Не считая шести сильных мастеров, бесконечный дождь из стрел доставлял некоторое беспокойство святым воинам. Несмотря на то, что большая их часть тела была покрыта тяжелыми доспехами, стрелы по-прежнему попадали в такие неприкрытые места, как руки и бедра. Однако в это время, полные восторга от принесенной королем клятвы, солдаты Чемборда, похоже, перестали чувствовать боль. В ответ они вытаскивали стрелы из своих тел и, яростно рыча, продолжали атаковать. «Ха-ха-ха, король Чемборда, сегодня ты узришь, как половина твоих хорошо обученных подчиненных преждевременно погибнет под бесконечным дождем из стрел. И все из-за твоей импульсивности и невежественности». Голос короля Чернокаменска дважды донесся эхом, но он был неопределенным. Сунфэй тщательно прислушивался, по-прежнему не понимая, откуда доносится голос. «Ерунда. Думаешь, твои дармоеды смогут остановить солдат короля Чемборда?» Усмехнулся Сунфэй и вдруг громко отдал приказ. «Приказываю городской полиции застрелить всех лучников!» «Бам-бам-бам!» Раздалась череда звонких звуков, дрожащие тетивы, в ответ на приказ Сунфэя, после которых даже не было слышно, как спускают тетиву более тысячи стрелков Чернокаменска. Стрелы, словно изголодавшаяся саранча, тотчас устремились к врагу. Луки городских полицейских Чемборда были вылиты первоклассными кузнецами в мире Диабло. Городские полицейские в той или иной мере приняли смешанное с водой зелье Халка. Хотя их тела не так видоизменились, как у надзирателя Олега и других, их сила резко возросла. Обеими руками они могли поднять как минимум 500-килограммовый вес, поэтому их луки были специально спроектированы для сверхсильных людей. К тому же городские полицейские учились отличному искусству стрельбы у разбойниц из мира Диабло и в итоге стали прекрасными стрелками. Вскоре более 50 лучников постепенно подавили противника, превосходящего их в несколько раз. «А, нет, спасите!» Даже те, кто спрятался, были пристрелены. Стоявшие на возвышенности стрелки Чернокаменска не имели возможности ни сбежать, ни спрятаться. Они все, как бешеные, вопили и падали, погибая на месте. «Сначала убейте лучников!» — послышался приказ Сунфея, и шесть сильных мастеров умчались, каждый выбрал свою сторону, в которую он беспощадно собирался атаковать. К тому же их атаки были смертельны и крупномасштабны. Каждый молниеносный удар жестоко убивал, после чего черные городские стены непрерывно разрушались от огромной силы. С двух сторон отвесной скалы тоже начало все обваливаться и соскальзывать. Огромные булыжники один за другим падали вниз, давя насмерть немало укрывавшихся солдат Чернокаменска. Дым и пыль взвелись вверх, заслонив небо и солнце, как будто наступил конец света. Под ужасным наступлением более 1000 лучников Чернокаменска живо погибли, словно рисовая шелуха во время лютого зимнего мороза. А чудом оставшиеся в живых солдаты до смерти испугались группы божеств смерти с деформированными телами. Они повернулись и побежали, не смея высунуть нос, у них больше не было сил угрожать. Королевство Чамборд снова находилось в выгодном положении. В толпе раздавались приветственные возгласы. Святые воины под командой шести сильных мастеров начали вешать оставшихся противников. Поражение войска Чернокаменска уже было неизбежно. Умело заправляющая всем многие годы крепость Черного Камня собиралась превратиться в кучу булыжников и кануть в лету. Она являлась свидетельством непревзойденной славы солдат Чамборда в первом бою. Но в это время Сунфэй изменился в лице, потому что он вдруг отчетливо ощутил, как вдалеке, в тайном месте с двух сторон отвесной скалы начали стекаться вместе более 10 неслабых магических волн. Такое явление явно говорило, что маги или магический круг накапливали магические силы и готовились нанести мощный удар». Сунфэй не ожидал, что Чернокаменск скрывает такую неизвестную магическую силу. Они уже давно обладали магической силой. Король Чернокаменска Кант много лет старательно правил, но он не только значительно превзошел королевство Чамборд по количеству войска и степени его обученности, но еще далеко ушел в использовании магии. Появившийся ранее в безлюдном месте магический круг, откуда доносился голос, являлся одним из доказательств. И теперь, если позволить 10 с небольшим магическим волнам прийти в действие, войско Чамборда непременно понесет потери. Но... Ха, боялся, вы не появитесь. Сунфэй уже давно приготовился, вмиг переключился в режим «Амазонки», правая рука ухватилась за воздух, быстро промелькнула красная вспышка. В следующую секунду из пустоты появился длинный, правильной формы, темно-красный чешуйчатый лук в виде распахнутых, изящно изогнутых соколиных крыльев. Левой рукой он ухватился за тетиву, на которой появилась магическая стрела, испускавшая колебания магии. Бум-бум-бум! Левая рука Сунфэя двигалась так быстро, что казалось, будто она махает в ответ. Тетива дрожала, словно гром. Череда красных магических стрел, подобно жемчужной нити, была стремительно запущена. Каждая связка из 10 стрел летела в одну сторону. Менее чем за 3 секунды Сунфэй в итоге выпустил 120 магических стрел. Магические силы в режиме «Амазонки» уже иссякли. Мощный стрелковый навык «Амазонки» — залп. И вскоре «бум-бум-бум» донеслась серия плотных взрывов. После того, как град стрел был выпущен в отвесную гору, неизвестно было, куда они попали. Затем они вызвали яростный взрыв, сопровождавший 10 с лишним различных колебаний магии, распространившихся с отвесной скалы. И в то же время все это сливалось с едва различимыми воплями. Лэмпорт и другие только потом испугались, узнав, что случилось. Если бы не быстрая реакция Его Величества, то их бы удачно атаковал противник с накопившейся магической силой, и тогда бы точно не обошлось без жертв. Люди снова были ошеломлены изумительной стрельбой Сунфэя. Они в первый раз увидели, как Сунфэй атакует с помощью лука и стрел, и не думали, что стрельба из лука, в развитии которой многие сильные воины пренебрегают, в конечном счете в руках короля проявит такую мощную, невообразимую силу атаки, которая была способна в один миг убить десятки затаившихся в укромном месте магов. Все это побудило городских полицейских покрепче сжать луки и осознать, в каком направлении им нужно стремиться развиваться. «А, будь ты проклят, Александр! Мы с тобой смертельные враги!» Король Чернокаменска задыхался от злости. Его зловещий голос раздавался эхом. Но в этот раз голос уже доносился не из магического круга. Было отчетливо слышно, откуда шел голос. Сунфэй мгновенно выпрямился и стремительно начал дергать за тетиву лука в виде соколиного крыла. Он выпустил серию огненных магических стрел в ту сторону, откуда доносился голос. В западной стороне отвесной скалы образовалась огромная трещина от выпущенной серии магических стрел. Посыпались камни, и взору предстало сооружение, находящееся внутри. Наконец-то было раскрыто тайное место. Сунфэй молниеносно бросил взгляд первым делом на короля Чернокаменска. Этот здоровый силуэт, находящийся под охраной своей стражи и поспешно устремившийся спрятаться в другом проходе тайного места, он бесследно исчез. «Ха, теперь убегаешь, но уже поздно». Сунфэй подпрыгнул в скальную пещеру, протиснулся боком в проход с луком в виде соколиного крыла в руках и помчался в погоню. Это был необычайно узкий проход. Едва ли там мог уместиться один человек. Он был мрачным, узким и длинным. Сунфэй сохранял высокую бдительность, нисколько при этом не замедляя шаг. Все так же стремительно продолжал преследовать. Спустя 10 минут впереди донесся звук шагов. Сунфэй поднял лук и выпустил одну стрелу. Следом послышались вопли. Сунфэй помчался вперед, чтобы посмотреть. Два охранника были убиты выстрелом в сердце. Король Чернокаменска по-прежнему находился в бегах. Примерно через 5-6 минут преследования перед глазами вдруг предстал яркий свет. Наконец-то он вышел из потайного хода, однако не видно было никаких следов короля Чернокаменска. Сунфэю пришла идея. Он подпрыгнул высоко вверх, обозревая все в округе. Он действительно заметил вдалеке короля Чернокаменска и 6-7 охранников, бешено мчащихся на лошади. Оказывается, они заранее подготовили лошадей возле выхода из потайного хода. Выйдя оттуда, люди быстро смогли их отыскать. На лице Сунфэя читалась холодная усмешка. Была выпущена одна стрела. Охранник Чернокаменска, истошно вопя, свалился с лошади. «Король Чернокаменска, тебе не убежать!» Теперь король Чернокаменска и его люди по-прежнему находились в зоне досягаемости стрел в режиме «Амазонки». Но Сунфэй нисколько не торопился убивать этого деспота. Он стремился к тому, чтобы тот ощутил весь ужас от предстоящей смерти. Сунфэй с соответствующей скоростью выпускал стрелу за стрелой, отнимая по очереди жизнь каждого охранника Чернокаменска. Вскоре рядом с королем Чернокаменска остался только один охранник, плотно защищенный доспехами по всему телу. Подобные действия действительно сильно перепугали короля Чернокаменска. Бешено подгонявшего лошадь короля бросало в холодный пот по всему телу. До него постоянно доносились вопли, все его тело лихорадочно трясло, он ощутил небывалый ужас. Смерть была так близка к нему, будто кто-то уже держал острый меч за его спиной. Холодок пробежал по его спине». Король Чернокаменска потерял присутствие духа. Он безжалостно воткнул кинжал в круп своему коню, который, терпя боль, заржал и изо всех сил неистово помчался. В это время острие стрелы Сунфея нацелилось в спину короля. Оставалось лишь отпустить тетиву, и стрела вылетит. Тогда в один миг можно было бы тут же застрелить этого жадного до власти и славы интригана и деспота. Но в это время Сунфей вдруг изменил свое решение, потому что он придумал еще лучший способ, как разобраться с этим плачом, безжалостно погубившим 4000 беззащитных рабов на шахтах из королевства Чамборд. Глава 173. Проклятие ужасных духов. Тетива лука длиной с размах соколиного крыла еще раз безжалостно вздрогнула. Сунфей выпустил стрелу. Однако во время выстрела король Чернокаменска вскочил на коня. Уже перепугавшийся до смерти правитель Чернокаменска в одно мгновение потерял способности воина уровня двух звезд. Его боевой скакун рухнул, а сам он, не успев опомниться, свалился с коня, измазался в грязи и пыли и потерял несколько зубов. Его сверкающая золотом корона с рубином слетела с головы и упала в траву. Последний оставшийся стражник, который был впереди, обернулся и тотчас же взмахнул плетью и, понукая своего коня, что есть сил, понесся прочь, спасая свою жизнь, ничуть не заботясь о жизни своего господина. В такие моменты, если отец умирает, мать повторно выходит замуж, каждый отвечает сам за себя». Стражник смертельно боялся, что следующая выпущенная Сунфеем стрела настигнет его. При виде затруднительного положения своего соперника, холодная улыбка тронула уголки губ Сунфея. Он быстро переключился на некроманта, в одно мгновение с головы до ног его окутал мутно-белый холодный безжизненный дух, полностью укрывая его лицо. Затем Сунфей бросился на князя Черной Скалы. Их разделяло 20 метров. В этот момент у короля Чернокаменска все еще кружилась голова от падения, и он не заметил приближения Сунфея. Сунфей одной рукой выпустил стрелу, мутно-белый дух стремительно выстрелил, и в следующий момент обратился в 5 фантомов, выглядящих как бледно-серые призраки, издающие горестные вопли. Будто заметив вкуснейшую кровавую жертву, они, перегоняя один другого, подлетели к князю Черной Скалы и, разорвав доспехи, пробрались внутрь и исчезли. Способность некроманта наносить проклятие – проклятие старения. Можно проклясть цель, чтобы она начала быстро стареть и дряхлеть, а ее движения стали медленными. При нападении повреждения увеличиваются в несколько раз. Применив проклятие, Сунфей остался недоволен. Легонько раскрыл ладонь, и дух, похожий на миниатюрный смерч, начал извиваться и вертеться. Перевернул ладонь и толкнул, и дух будто погрузился внутрь тела князя Черной Скалы. Только Сунфей мог видеть, как внезапно из макушки головы князя Черной Скалы начал литься поток бледно-красного света, не переставая струиться. Способность некроманта наносить проклятие – проклятие замешательства. Проклятие заставляет цель погрузиться в хаос и раздражение и преисполнится желание нападать. Порой цель выходит из себя, нападая на рядом стоящих людей, не различая, где враги, а где свои. Наложив последовательно 2 проклятия, Сунфей, наконец, опустил оружие. У него не было ни капли сомнения, и он тотчас переключился в режим варвара и использовал способность прыжок и отлетел. Немного мерцая, человеческая тень исчезла. Вдоль по дороге вернулась к потайному ходу и поспешила в сторону крепости Черного Камня. Это был первый раз, когда Сунфей использовал свои способности проклятия некроманта. Проклятие старения могло повлиять на утрату жизненных и физических сил князем Черной Скалы. Он находился в состоянии быстрого старения и недуга, и, кроме того, сразу после этого его атаковали. И пусть схватка была незначительной, но он все равно получал ранения одно за другим. Проклятие замешательства погрузило его в состояние непрекращающегося раздражения и вспыльчивости. Не разбирая, кто свой, кто чужой, пусть даже это были и самые приближенные люди, пусть даже самый доверенный министр, даже будь это его собственный сын или его королева, он бы все равно безжалостно напал на них. Под двумя такими сильными проклятиями князь Черной Скалы очень быстро может превратиться в безумца, стать свирепым и кровожадным зверем. В приступах гнева он утратит свою сообразительность и станет тупым и свирепым. Что касается князя Черной Скалы, то такой король означает хаос, смуту и убийство для королевства. Князь Черной Скалы непременно должен испытывать ужас и тревогу. Оба проклятия некроманта могли сопровождать князя Черной Скалы вплоть до его смерти, если только у него не было людей, которые могли бы помочь ему избавиться от них. Однако вероятность этого была ничтожно мала. Согласно выводам Декарда Каина, несмотря на то, что магия духов из темного мира имеет одно происхождение с магией Азерота, имеются огромные различия в технике и мастерстве. Сун Фэй посмел предположить, что в империи Зенита нет ни одного мастера, обладающего подобной магией, который мог бы устранить устрашающие проклятия темного мира. Разумеется, Сун Фэй не мог не подумать о том, чтобы уничтожить князя Черной Скалы, однако нужный момент еще не настал. Во-первых, экспедиционные войска Чамборда спешат в столицу Санкт-Петербурга для участия в турнире по боевым искусствам. Такая возможность была очень важна для Чамборда. В условиях, когда нет достаточных сил, чтобы противостоять монархической империи Зенита, Сун Фэй должен участвовать в этих играх в соответствии с установленными порядками. И посредством участия в турнире по боевым искусствам Чамборд может получить землю и ресурсы для дальнейшего развития. Однако же само существование такой империи, как Зенит, могло послужить им в качестве щита, укрывающего Чамборд от внешних угроз на начальном этапе его развития. Во-вторых, внезапная война между двумя королевствами уже пошатнула законы империи. Если бы это была всего лишь схватка, то этому нашлось бы какое-нибудь объяснение, например, несколько тысяч трупов рабов из рудников, бывших жителями Чамборда, среди десятков тысяч захороненных под скалой крепости Черного Камня. Перед этим объединенные войска девяти королевств осмелились напасть на Чамборд, и, конечно, в качестве предлога можно было использовать то, что принц был незаконно арестован. Но, невзирая на то, какой шум подняли короли девяти королевств, на самом деле не имело значения, скольких ты убил или сколько зданий разрушил. Вторжение в Чамборд и уничтожение его царствующего дома – вот это ужасное преступление. Каждый царствующий дом вассальных государств получал знатный титул от верховного императора, поэтому уничтожение одного из царствующих домов означало бунт, особенно убийство такого короля вассального королевства четвертого ранга, как король Черной Скалы. По статусу в империи его нельзя даже сравнивать с таким королем вассального королевства шестого ранга, как Сун Фэй. Если бы Сун Фэй в порыве гнева уничтожил князя Черной Скалы, то императорские рыцари, как говорил сам князь Черной Скалы, могли устроить Сун Фэю неприятности. И хотя Сун Фэя это не страшило, но Чамборд сейчас нуждался в спокойном и мирном развитии, и самым мудрым решением было по возможности избегать ненужных проблем. А потому сейчас оставалось только спокойно планировать и выжидать возможности, когда можно будет стереть с лица земли своего смертельного врага. Пройдя по темному узкому подземному проходу, Сун Фэй очень быстро вернулся в крепость Черного Камня. Бои в основном были объявлены завершенными. Более 0,9 четырехтысячного элитного войска города Черной Скалы было убито или ранено. Оставшиеся 3-4 сотни человек побросали свое оружие и встали на колени на площади Маленького Камня, с трепетом ожидая приговора людей Чамборда. Боевые кони заржали. Князь Черной Скалы, упавший в заросли, из последних сил поднял голову и увидел перед собой того стражника, который бросил его, спасая свою жизнь. Убийца, вопреки ожиданиям, вернулся. «Правитель Черной Скалы, вы в порядке?» Стражник сорвал шлем и обнажил молодое лицо, исказившееся от пережитого ранее страха. Его темные волосы мокрыми прядями повисли на ушах и выглядели спутанным комком. Тон, которым он разговаривал, был отнюдь не похож на обращение стражника к своему господину, которому он клялся в верности. Однако, по-видимому, понимая, что бросил князя Черной Скалы, спасая свою жизнь, он старался говорить вежливо. «О, вы живы!» Неумеревшему в сражении потрясенному князю Черной Скалы потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он медленно поднялся с земли, и хотя в его душе пылала ненависть к стоящему перед ним молодому стражнику, он преодолел свои чувства, вооружившись разумом. Он неотрывно смотрел, в каком направлении исчезает Сун Фэй, и его лицо пылало коварством и злобой. «Король Чемборда, ты будешь сожалеть о том, что я не умер в этот раз. Очень скоро я заставлю тебя лицезреть, как в Чемборд вторгаются многочисленные войска, как на твоих глазах убивают и истязают его жителей, и я клянусь, что заставлю тебя умолять о смерти». «Так странно. Почему король Чемборда внезапно отступил?» – озадаченно спросил юноша. «Нет, ничего странного. Хоть характер у этого кретина и взрывной, но он не полный тупица. И знает, что произойдет, если он со статусом князя вассального королевства шестого ранга убьет меня. Хоть он и не осмелился убить меня, я рано или поздно его убью, если мне выпадет такой шанс». Во взгляде темноволосого юноши не было одобрения, однако ему нечего было сказать, и потому он вздохнул с облегчением. «Хорошо, раз с вами все в порядке, тогда, согласно плану господина, нам надо скорее возвращаться в город Черной Скалы и приготовиться к походу по горным хребтам под палящим солнцем». «Хорошо. Однако потери моего войска в этот раз велики. Конница, которую удалось отправить, полностью разбита в крепости Черного Камня. Я хочу послать людей следить за местонахождением короля Чемборда. Только боюсь, что придется сообщать господину, что нужно выбирать другого мастера». Подумав о том, что крепость Черного Камня попала в руки противника и о полном разгроме 4000-ного элитного войска, князь Черной Скалы пришел в неистовство. «Это ничего. Силы Чемборда и его короля превзошли наши ожидания. Необходимо срочно доложить господину о произошедшем в крепости Черного Камня», сказал темноволосый принц Иван. Он взмахнул рукой, и громадный белокрылый сокол с громким криком спикировал вниз, приземлившись на его плечо. Он произнес несколько фраз на необычном языке, и сокол, взмахнув крыльями, улетел ввысь. Князь Черной Скалы испытывал унижение и страх. Мощь Чемборда и правда далеко превзошла его ожидания. Не только силы самого короля Чемборда были удивительны, но и силы мастеров под его началом были поразительны. Это заставило князя Черной Скалы испытать доселе неведомый страх. Он оперся рукой на камень, чтобы встать, но именно в этот момент его тело внезапно задрожало, и он почувствовал пустоту и слабость, которых ранее не ощущал. В руках, которыми он в обычные дни разрубал мечом сильных противников, не осталось былой силы. Он потрогал нос, и на его ладони проступила бордово-красная кровь. «Черт, должно быть, поранился, когда упал с лошади». Князь Черной Скалы не придал этому большого значения. Он был князем на боевом скакуне. Ранения для него были обычным делом. С трудом поднявшись, он притянул к себе коня, застреленного стражника, желая взобраться на него. Он знал, что почувствует слабость в ногах, и если бы он не держался крепко за поводья, то выпал бы из стремени. С трудом ворочаясь и ругаясь, он взобрался на коня, кровь из носа стала течь еще сильнее. Именно в этот момент необъяснимая волна тревоги нахлынула на него. Князь Черной Скалы видел перед собой вассального принца Ивана и, сам не зная почему, ощутил приступ ненависти. В этот момент он даже стиснул меч за поясом и чуть было не выхватил его и не пронзил принца Ивана. К счастью, оставшиеся крупицы рациональности и самообладания удержали его от этого поступка. Глава 174. Ваше Величество, кто-то напал на ваших птиц. Князь Черной Скалы преисполнился сомнения и сам до конца не мог понять, почему вдруг у него возникают порывы страха и кровожадности, и почему он эти порывы не может контролировать. Он пытался уговорить себя, что скачущий перед ним темноволосый принц Иван недостаточно провинился перед королевством Чернокаменск, и в то же время боролся с желанием вынуть меч из ножен. Это ощущение внезапно стало для него еще более невыносимым, чем потеря 4000 лучших солдат и крепости Черного Камня. Ничего не подозревающий темноволосый принц Иван скакал впереди. Он и знать не знал, что в него впилась пара багряно-красных кровожадных глаз, и что за столь короткое время он увернулся от смерти с косой уже 6 или 7 раз. Вдвоем они в полном молчании неслись по направлению к столице королевства Черной Скалы. Они были унижены королем Чемборда, один столько раз падал, что у него голова шла кругом, другой же сбежал с поля боя, не оборачиваясь, и даже не увидел, что сделал Сун Фэй после того, как перешел в режим некроманта. На их лицах была отражена боль поражения, и единогласно они решили закопать воспоминания о том, что произошло, и ни в коем случае не обсуждать это с другими людьми. В это время белокрылый сокол, издав громкий крик, взлетел высоко в небо и исчез в облаках. Крепость Черного Камня, тюрьма под водой. Воинственные крики, раздававшиеся снаружи, потихоньку сошли на нет, и сомнение в сердцах пленников становилось все сильнее. Неужели кому-то достало смелости прийти в крепость Черного Камня и учинить здесь хаос? Спросил скованный цепями и стоявший у темной и мокрой стены худощавый и высокий парень у своего товарища. В это время он дернул спиной. На самом деле все его тело немного пошатнулось. В этом была вся жестокость, применяемых чертовыми тюремщиками пыток. Все тело парня было обвито колючей проволокой. Раны все время немного заживали, и в то же время из-за пошатывания шипы врезались в мышцы все глубже, разрывая их. Бордово-красная кровь и гной текли по цепям и капали в черную вонючую воду, достававшую парню до коленей. Что было удивительным, несмотря на то, что все его тело было покрыто ранами, и на коже нельзя было найти и живого места, а мучения его были сравнимы с муками в преисподней, выражение лица у парня было невозмутимым и беззаботным. Когда он говорил, на лице появлялась слабая улыбка, и в его глазах не было отчаяния и подавленности, которые появляются у обычных людей, попавших в беду. Должно быть, это группа наемников или торговцев, которая приглянулась кровопийцам из Чернокаменска. Похоже, князь Черной Скалы снова устроил грабежи. Человек, стоявший рядом с ним, вступил в разговор. «Неужели ты еще надеешься, что произойдет какое-то чудо? Прислушайся, уже все стихло, у этих несчастных нет выхода. Думаю, толпа дьяволов их уже сожрала и расчленила». «С такими мыслями ты лучше беспокойся о нашей судьбе. На этот раз князь Черной Скалы, этот старый ублюдок, проявил всю свою жестокость и задумал полностью истребить нас, рабов, пригнанных из Чемборда. Все, кто находился под арестом водной темницы, были рабами из Чемборда. Водная темница крепости Черного Камня находилась в подземных пещерах скалы и не сильно отличалась от водных темниц в гротах под горами Чемборда в прежние дни, разве что обстановка в ней была в 1000 раз более омерзительной. Вонючая вода доставала до колен, а черную и грязную воду заполняли крысы и трупы мелких грызунов, покрытые плесенью. Там даже плавали опухшие останки умерших людей. С приходом осени вода становилась холодной до невозможности. Очень многие люди были слабы здоровьем и не могли продержаться в заперти и пары дней. Они умирали от холода, голода, либо топились. Человеческая жизнь ценилась меньше, чем сорняк. Однако же люди здесь были еще более живучими, чем тараканы. Несмотря на безвыходное положение, в котором они оказывались, большинство из них уже привыкли к суровой жизни в чембордских рудниках и шахтах, поэтому они помогали друг другу и смогли выжить в этих ужасающих условиях. Все потому, что в их сердцах осталась слабая надежда на лучшее, поддерживающая их дух. В Чемборде появился мудрый король. Об этом им сказал старик Золя. Еще старик Золя рассказал, что мудрый король Чемборда с мастером, которому нет равных, собирается уничтожить королевство Черной Скалы и вызволить их из беды. Хотя это была всего лишь прекрасная фантазия. Но эта фантазия была надеждой. Раньше они жили в шахтах и были все равно, что ходячие трупы, и уже отбросили попытки бороться за свою сложную судьбу. Даже надежда для них уже была роскошью, поэтому хоть появление здесь мудрого правителя Чемборда казалось несбыточным и было больше похоже на самообман, но в любом случае иметь надежду лучше, чем не иметь ее, не так ли? Однако сейчас все надежды практически рассыпались в прах. Возможно, в Чемборде действительно появился мудрый король, который смог разбить союзную армию 9 королевств. И, возможно, однажды король Чемборда нападет на Чернокаменск и уничтожит его. Но сейчас они чувствовали, что ужасный и коварный король Черной Скалы, очевидно, принял решение их истребить, и они уже не дождутся этого дня. Они уже были готовы идти вслед за светом и умереть. Превратности судьбы привели их в отчаяние. Люди в водной тюрьме замолкли. «Неправильно! Что-то неправильно!» Высокий худой парень что-то почувствовал. Нахмурившись, он прислушался, и вдруг его взгляд прояснился, и глаза заблестели. Он с волнением обратился к рядом стоявшему товарищу. «Снаружи все стихло, но обычно чуть что случится, матерящиеся тюремщики не появились». «Эдди, что ты хочешь сказать?» — спросил рядом стоящий товарищ, трясясь всем телом. На самом деле он уже понял, что имел в виду высокий худой парень, но не смел в это поверить, и потому задал встречный вопрос, в котором, однако, слышалось одобрение. «Возможно, старик Золя оказался прав?» — сощурившись, сказал высокий худой парень по имени Эдди. Его голос преобразился. «Хочешь сказать? Да не-не-не, этого не может быть!» Другой человек вмешался в разговор. Это был крупный парень, который раньше, возможно, был богатырского телосложения, но долгая жизнь раба в шахтах привела к тому, что сейчас он оказался изможденным и исхудавшим, однако он оказался в числе тех 500 уцелевших и выживших благодаря своему достаточно крепкому здоровью рабов из рудников. Услышав Эдди, он сильно взволновался. В его тоне слышалось недоверие, но всем было понятно, насколько сильно он надеется, что догадка Эдди окажется правдой. В этот момент все рабы из рудников Чемборда, находившиеся в водной тюрьме, разволновались. «А вдруг это правда? А что, если то, о чем говорил старик Золя, правда скоро осуществится?» Каждый из них с внезапно появившейся надеждой смотрел на вход в темницу, и все ждали, что же произойдет. Именно в этот момент, наконец, до них донеслись звуки торопливых шагов. Настало время, когда решалась их судьба. В эту минуту сердца всех узников забились сильнее. Больше всего они боялись, что откроется дверь и появятся солдаты Чернокаменска с мечами в руках, а не мудрый король Чемборда, которого они мучительно ждали. Даже у высокого худого парня Эдди, воодушевившего остальных отчаявшихся людей, пересохло в горле. По правде говоря, он до смерти боялся и не хотел, чтобы его соотечественники умерли в этой темной водной тюрьме, куда не проникает дневной свет. До них донесся звук открывающейся железной ржавой двери, затем в темницу проникли лучи света. Яркий белый свет, заполонивший проход, ослепил привыкших к темноте несчастных заключенных. Прикрывая глаза, они увидели фигуру молодого человека, одетого в доспехи, но не могли разглядеть его лица. «Одет в доспехи? Неужели это солдат Чернокаменска? Теперь мы точно умрем. Где же мудрый король? Почему он не пришел нас спасти?» Увидев его, многие чемборские рабы впали в уныние. Некоторые в гневе сжали кулаки, готовясь к битве не на жизнь, а на смерть. Но именно в этот момент они услышали невероятно знакомый голос. «Ваше Величество, это водная тюрьма, все люди здесь, однако вам не стоит сюда входить, здесь грязная, вонючая вода». Это голос старика Золя? Чемборские рабы оцепенели от удивления. «Как это возможно? Ведь старика Золя избили и бросили в общую могилу солдаты Чернокаменска. 4 дня назад на площади Красной Жемчужины старика Золя публично наказали за подстрекательство рабов, ему вырезали глаза и отрезали язык, переломали руки и ноги, и все они видели его на грани смерти. Как возможно, что сейчас они слышат его голос?» «Но что он только что сказал? Его величество? Кто же этот человек, к которому старик Золя обращается с таким почтением?» Практически все мгновенно подумали об одном и том же. Все знали, насколько упрямый старик Золя. Ни одного другого короля, кроме короля Чамборда, он не назвал бы «ваше величество». Раньше князь Черной Скалы, уважавший опыт и управленческий талант старика Золя, даже хотел его освободить и присвоить один из титулов королевства Черной Скалы. От старика Золя требовалось лишь назвать князя Черной Скалы «ваше величество», но тот упрямо отказывался. «Мой народ был заточен здесь 4 дня, неужели их король не может зайти сюда?» Приятный, но властный голос, которому нелегко отказать, долетел до их ушей. В проходе, в котором стояла человеческая тень, вдруг появилось яркое золотистое сияние. Оно внезапно озарило темный подвал. В этом сиянии была сила, согревающая людей, которая проникла в каждого из присутствующих и тронула их. В эти моменты раны, которые их мучили, начали чудесным образом медленно заживать под светом этого золотистого сияния. Молодое и полное отваги лицо появилось в их поле зрения. Оно отпечаталось в душе каждого из присутствующих. Они на всю жизнь запомнят этот момент и это лицо. «Воины Чамборда, Александр опоздал. Я уже знаю обо всех трудностях, которые вам пришлось перенести. Став вашим королем, я должен извиниться перед всеми вами. Прошу прощения. Александр запятнал величие королевского дома Чамборда, не сделав все, что в его силах, ради защиты своего народа». Сун Фэй постепенно вошел в грязно-черную вонючую воду. Золотистое сияние, исходившее от него, стало еще более сильным. Способность паладина. Молитва. Активировав способность, можно увеличить как свои жизненные силы, так и жизненные силы рядом находящегося отряда. Восстановить моральный дух, кроме того, в определенной степени способность излечивала полученные раны. Одновременно с этим он, держа в руке черный меч, плавно входил в толпу. Острие меча вибрировало, от него исходил яркий холодный блеск. Повсюду, куда касался меч, цепи и кандалы полностью разрушались и спадали. Это было удивительно тонкое мастерство владения мечом. Разбивались даже цепи, которые до этого туго обвивали тела рабов. Однако острие меча не поранило никого из рабов, даже чуть-чуть. Во время происходящего рабы стояли в оцепенении. Они чувствовали тепло, проникающее в их тела, чувствовали, как заживают раны, чувствовали, как разрываются и спадают оковы. Они внезапно ощутили это разом. Похоже, от голода и многочисленных ран они забыли, как мыслить, забыли, как говорить, забыли, как двигаться. Они забыли сами себя. «Правда ли это? Это происходит на самом деле?» Каждый из них спрашивал сам себя. Некоторые даже впивались ногтями себе в руки, лишь бы подтвердить, что все происходящее не сон. Несколько секунд спустя ко входу в водную тюрьму в спешке подъехали Фрэнк Лэмпорт, Дидье Дрогба и другие, и уже собирались было войти внутрь, но тут внезапно услышали оглушительные радостные голоса. «Да здравствует король! Да здравствует государь! Да здравствует король Чемборда!» Приветственные возгласы были настолько громкими, что доставали до вершины тюрьмы. В них были и бурлящая радость, и волнение, и обида. В этот миг Лэмпорт и остальные тоже заразились этим настроением, как будто снова увидели, как их король, одетый в рыцарские доспехи, окружен людьми, кричащими «Да здравствует король!» после того, как он топором зарубил мастера вражеской страны и тем самым спас положение, когда 4 месяца назад на Чемборд напали. Уставшие, голодные и израненные, но в то же время взволнованные рабы из водной тюрьмы очень скоро были переведены на сравнительно сухую и удобную площадь с каменными колоннами. Там поставили палатки, развели костры и начали варить в котелках еду. «А, это ты, старина Том? Ты все-таки выжил? Господи, неужели это правда? Отец, после того, как ты пропал, мы с матерью думали, что ты уже умер, а ты, оказывается, жив? Слава богу войны! Спасибо государю!» «Кута, тетушка Нина выплакала себе все глаза, скучая по тебе. Тебе скорее нужно вернуться. Брат, ты узнаешь меня. Я Карл, большеголовый Карл. Я, наконец, нашел тебя. Знаешь, когда ты исчез, наши родители не перенесли такого горя и умерли». Такие диалоги постоянно возникали на площади с окровавленными колоннами. За эти годы в Чемборде пропало немало людей, неизвестно, сколько семей потеряли своих домочадцев. После всех жизненных трудностей и невзгод они даже в глубине души не могли представить, что судьба преподнесет им такой подарок, что среди спасшихся рабов из шахт окажутся их давно пропавшие родственники и знакомые. Конечно, несколько сотен человек из-за слабого здоровья заразились малярией и умерли в водной тюрьме, не дождавшись прихода Сунфея и других. Трупы погибших в крепости Черного Камня рабов были собраны в общей могиле на горе Хоушань. Яркое пламя было похоже на гнев и ненависть жителей Чамборда, взвивающиеся прямо в небо. Оно поглотило израненные трупы. Огонь согрел и освободил души, умершие далеко от родного дома. Прах, оставшийся после сожжения, был собран в 10 больших ящиков. Сунфэй от имени короля пообещал всем собравшимся, что прах будет перевезен в Чамборд, отвезен на вершину Восточной горы и похоронен в геройской могиле. «Как ваш король, я хочу вам пообещать, что отныне ни один житель Чамборда не станет рабом. Любой, кто навредит жителям Чамборда, независимо от его статуса и положения, будет наказан королем Чамборда и богом войны». Перед пылающим костром Сунфэй дал обещание своему народу и самому себе. Взятые в плен 400 воинов Чернокаменска были приведены на площадь с колоннами. Их поставили в ряд, чтобы рабы Чамборда могли их узнать. Все солдаты, убивавшие или причинявшие вред жителям Чамборда, были тут же приговорены к смерти. С оставшихся сняли доспехи и выгнали в крепость Черного города. Сунфэй начал обсуждать с Лэмпордом и другими военачальниками, как разместить спасенных людей. «Экспедиционные войска должны спешить в столицу империи Санкт-Петербург для участия в турнире по боевому искусству и военному мастерству среди вассальных королевств. Им еще предстояло преодолеть длинный и трудный путь, поэтому они не могли взять с собой 700 бывших рабов из рудников, изможденных тяжелой работой и истощенных голодом. Все эти люди нуждались в заботе и длительном восстановлении». В ходе общих переговоров они пришли к заключению, что самый сильный мастер, помимо Сунфея, Лэмпард с двумя генералами и 25 воинами, 50 городскими стражниками, сопроводят всех раненых в Чамборд и передадут их старшему советнику Юдзаю Бесту, а затем поспешат присоединиться к Сунфею и его людям. Они должны будут нагнать еще до прибытия в столицу. В итоге было решено, что экспедиционные войска разобьют лагерь в крепости Черного Камня на ночь, на второй день, после того, как силы раненых немного восстановятся, их сопроводят в Чамборд. Сунфэй перешел в режим друида. Он призвал огромного, четырехголового белого волка и трех воронов с огромными крыльями, чтобы они патрулировали крепость Черного Камня. Таким образом, весь день воевавшие солдаты получили передышку. «Ваше Величество, что-то напало на ваших птиц!» — вдруг закричал Дрогба. Сунфэй тотчас помрачнел. «Очевидно же, что это вороны. Этот болван просто назвал их птицами. Разве это не слишком двусмысленно?» Он поднял голову и посмотрел. И действительно, в небе, откуда ни возьмись, появился белокрылый сокол, который преследовал призванных им воронов. У него был очень грозный, даже лютый вид. «Застрелите его!» По приказу Сунфэя, стоявший рядом Фернандо Торрес, выстрелил из лука. Стрела вылетела и должна была попасть в голову сокола. Сокол издал вопль и, хлопая крыльями, упал вниз. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.